Глава 13. Мадам Севилья оказалась странной женщиной среднего возраста. Характером обладала вспыльчивым, но отходчивым. Ее закидоны и неожиданные истерики Энни терпела со стойкостью оловянного солдатика. И это объяснялось очень просто. Деньги мадам Бернар платила приличные. Наверняка от нее очень часто сбегали слуги, и она в итоге стала возмещать некоторые неудобства пребывания подле ее колоритной фигуры звонкой монетой. И я была уверена, что близка к истине. Спасенная мной девушка привела меня в неплохой трактир, но расположенный на границе с портовой частью Бирмана. Объяснялся такой выбор просто. Багажа у ее хозяйки было столько, что пришлось снимать дополнительную комнату, дабы хоть куда-то уместить все эти многочисленные сундуки, саквояжи и небольшую, но весьма красивую, даже антикварную мебель, сейчас прикрытую в отрезы плотной ткани. Так вот, чтобы меньше платить носильщикам, дама выбрала именно это место своим временным жильем. А она, кроме щедрости в отношении служанки, оказалась женщиной бережливой, даже чрезмерно экономной, в общем, одним словом, скряга. Энни, верная своему слову до пробуждения мадам, принялась меня учить. «Давай, покажи мне, как ты умеешь делать книксин?» Менторским голосом потребовала она, чувствуя власть надо мной, поскольку была старше, да еще и при работе. Пока мы ковыляли по улочкам в сторону постоялого двора, я обдумывала правдоподобную легенду. Кто я? Откуда родом? Чем занималась? И проще всего было сказать правду, но ведь она, правда, может быть разной, не так ли? Приукрасил тут, смолчал здесь, и вуаля, история, очень похожа на истинную, готова. Итак, я сирота. Незаконно рожденная дочь провинциального барона, после смерти которого его молодая жена сослала меня с глаз долой прямиком в закрытый девичий пансион. В этом учреждении обучали будущих слуг, но рангом повыше, нежели горничные и поварихи. Например, гувернантки и экономки. Там же я научилась музицировать, изучала неуглубленно экономику, счет, литературу, историю, географию и основы живописи. И теперь могу стать наставницей какому-нибудь юному наследнику аристократического титула или дочери вельможи. И подойду в дуэнье девушке на выданье. И все перечисленное выше я умела делать просто прекрасно. Досталось в наследство от прошлой хозяйки тела. Ну а играть на пианино я могла и так. И вполне даже неплохо. Себя не похвалишь, как говорится. В общем, вопросов по этикету у мадам Бернар ко мне возникнуть не должно. Потерпеть чьи-то приказы ради того, чтобы сесть на корабль и отчалить от этого недружелюбного берега, да легко. К тому же мне еще и неплохо заплатят. Золотой один у меня есть, но я его тратить ой как не хочу. Это моя монетка на удачу и на черный день. В два дня один серебряный. Это очень хорошие деньги. А за месяц у меня их будет 15. Это порядка 15 000 рублей». Тут цены на продукты, натуральные, не напичканные всякой химией, очень приемлемые, и эта зарплата позволит мне не только вкусно поесть, но и мягко поспать. Так что выбор очевиден. Правда, у меня иного варианта, и нет. Энни требовательно приподняла красиво изогнутую бровь, и я восхитилась ее ухоженности. Девушка явно себя любила. Я рядом с ней серый гадкий утенок. Джейн и без того невероятно худая, буквально плоская дощечка, так и на лицо незрачная. Спасли глаза. Большие и выразительные, ярко-синего цвета. За такие можно и душу продать. Ясные, бездонные и очень честные. И черты лица правильные, аристократические. Но за общей неухоженностью это достоинство, увы, терялось. А мне самой следить за внешностью своего нового тела просто было некогда. То я переживала за попадание в другой мир, то несколько месяцев провела в монастыре, а там о таких вещах вообще не думаешь, то вот в бегах. Тут бы выжить, а не перед зеркалом вертеться. Вздохнула и мастерски сделала реверанс. Не слишком подобострастно, но с необходимой в таких случаях толикой уважения к возможному работодателю. «Ого!» — опешила Энн. «Это ты где такому научилась?» «В пансионе для девочек в Шелтоне, при тамошней церкви», — солгала я и глазом не моргнув. «О!» — губы служанки округлились. Так ты образованная. Такое может очень понравиться мадам. Я читаю крайне медленно. Она злится и пуще прежнего раздражается». Покачала головой новая знакомая. «Ладно, чего уж тебя учить, коли ты лучше меня многие вещи из этикета ведаешь. Только время зря потратим. Давай хотя бы приведем в порядок твои волосы и смоем эти ужасные брови. Просто кошмарные. Такие густые черные, они у тебя прям как настоящие. И как ты умудрилась их нарисовать столь правдоподобно?» И снова нескончаемый поток словоохотливой девушки забил весь мой эфир. Смыть мою маскировку вышло далеко не сразу. Пришлось взять на кухне плошку масла и тряпицей, смоченной в жирной субстанции, оттереть свои соболиные бровки, кое я нарисовала в волосковой технике. А стоило часам пробить 11, как Энни подхватилась и, поманив меня за собой, вышла из небольшой комнатушки, где ее подселили, в коридор. Далеко идти не пришлось. Номер мадам Бернар располагался прямо напротив. Короткий стук в дверь. Затем девушка прислушалась и хотела было развернуться, чтобы, по всей видимости, уйти, когда нас донесся приглушенный, чуть скрипучий женский голос. «Стой здесь, я позову тебя», – прошептала Энни и, поправив чепец, потянула дверную ручку на себя. Я вытянула шею, чтобы рассмотреть хоть что-то, но комната была погружена в полумрак, и заметны были лишь какие-то фрагменты мебели, да часть балдахина над кроватью. Дверь за Энни закрылась быстро, и я осталась одна в плохо освещенном коридоре. Но заскучать не успела. Минут через 5 дверная створка распахнулась снова, и Энни, делая странные знаки бровями, громко сказала. «Дженни, проходи, будь добра. Мадам Бернар хочет с тобой познакомиться». И отошла в сторонку, пропуская меня вперед, при этом умудрилась шепнуть. «Хозяйка не в духе». Я зашла в хорошо обставленное помещение. Плотные занавески на окнах уже были распахнуты, и в комнату лился яркий дневной свет. Любопытно было жуть. А посмотрев на кровать, наткнулась на прищуренный взор зеленых глаз. Незнакомая дородная женщина следила за мной, как кобра за мышью. «Ты та, о ком столь вдохновенно вещала, Энн?» Голос скрипучий, неприятный. «Прошу прощения, мадам». Опомнилась я и быстро присела в положенном случае к Никсине, застыв буквально на пару-тройку секунд, после чего изящно, одним слитным движением выпрямилась и ответила. «Да, я та самая. Меня зовут Дженни». «Хм...» Пухлый указательный пальчик, унизанный перстнями, прижался к не менее полным губам. «Неплохо. Рекомендательные есть?» «Увы». Я не так давно закончила свое обучение в закрытой школе и еще ни на кого не работала. «Это понятно. А от заведения бумаги где?» Мадам Сильвия свесила на удивление стройные ноги на пол, небрежно откинув в сторону одеяло. «Украли. Как и личные вещи», — ответила честно, а перед глазами стоял улыбающийся добряк Малоун. Даже невольно кулаки сжала, настолько хотелось заехать по его лживой роже. Это все не укрылось от внимательных очей дамы. «Вроде как не лжешь», – медленно протянула она, рассматривая меня внимательнее. «Ты присядь-ка вон туда», – Сильвия указала подбородком на стул напротив. «Да расскажи мне о себе подробнее и почему не поехала к родне». Я вежливо кивнула, раз позволили сесть, отказываться не следует. Расположившись на самом краешке сиденья, неуловимым движением оправила юбку и заговорила. «Я не брачная дочь барона Грея. После его смерти мачеха отправила меня в закрытую школу при церкви». Начала я свой рассказ. А сама думала о том, что в принципе практически не солгала. Кроме того, что я все же не незаконно рожденная, а законная наследница огромного состояния.